Ему ты скажи, своеволие свое, то есть себя и свое утверждая, с собой и останется, но не со светом. Но тот, кто хочет с учителем быть, себя должен умерить и воле своей не навязывать никому, в особенности же, тем, кто не свою волю являет, но учителя света. Если волю свою являть будет, останется с нею и с собою самим. Послушание и обуздание собственного своеволия будет первым шагом самодисциплины. Только тот силу воли своей в полной мере может являть, кто ею владеет, но не кем владеет она. Своеволие и сила воли – понятие неравнозначащее, но пусть подумает трижды, прежде чем свою волю пытаться навязывать вам, посланным мною, чтобы помочь ему найти тропу жизни. Не он вам нужен, но ему вы, как звено связи со мною. Каждая попытка подавления вашей свободы будет потерей очередной возможности, неведомо об этой утрате для потерявшего. Предупреждал уже трижды, пусть помыслит о том, как вас удержать, дабы непоправимое не случилось. Мои приходят и уходят, нежданно.